людях, кого нет с нами. Живем одной ролью, даже если меняемся местами. Вечно с любовью к тем, кто приходит к нам ночами. Холодными мечтами, что они смотрят за нами. Вспоминая с болью тех, кого нет с нами. Живем одной ролью, даже если меняемся местами. Вечно с любовью к тем, кто приходит к нам ночами. Холодными мечтами, что они смотрят за нами. Унесло мертвыми волнами. Жизнь не кино, так что постройте ее сами. Нам нелегко, ведь близких унесло ветрами. А мы все так же годами верили, страдали, не знали, куда податься. И никогда не перестану клясться, что вам дано со мной остаться навсегда. Прости, моя душа, но я пойду во тьму за тех, кого я зву. Семья и пусть и жена меня за собой волочет. Ведь тот, кто ушел, уже никогда не придет. С ума сведет эта темнота, в которой я ищу себя и смысл бытия. Вспоминая с болью тех, кого нет с нами. Живем одной ролью, даже если меняемся местами. Вечно с любовью к тем, кто приходит к нам ночами. Холодными мечтами, что они смотрят за нами. Так много бед, так много искушений. Но сколько лет еще терпеть эти сотни мучений? Нет ни одной истины, кроме самовнушений. Найдите тех, кто не предаст вам огорчений. Простите, но вас продаст ваш друг за пару увлечений. Умитесь, ведь вам не избежать реки забвений. Не надо мне ваших влечений, больших владений. Ведь чудных сновидений мне сполна хватает. Судьба снова идет под дых, через бедро бросает. Но главное не победить, а не забыть о тех, кто нас спасает. От тех невзгод, про тех, кто пойдет за нами даже под лед. Наше время придет, вряд ли скорее пройдет. Каждый из нас из этого мира уйдет. Но тому, кому я нужен, подождет меня. Даже наверху готовя жить в аду, лишь бы быть с теми, кого я люблю. С теми, кого я люблю. С теми, кого я люблю. С теми, кого я люблю. Вспоминая с болью тех, кого нет с нами. Живем одной ролью, даже если меняемся местами. Вечно с любовью к тем, кто приходит к нам ночами. Холодными мечтами, что они смотрят за нами. Вспоминая с болью тех, кого нет с нами. Живем одной ролью, даже если меняемся местами. Вечно с любовью к тем, кто приходит к нам ночами. Холодными мечтами, что они смотрят за нами.